Глава 29. Отдых по-некромански. Когда мы, наконец, вышли из прозекторской, я вздохнул с облегчением. Боткин был в таком восторге от произошедшего, что почти четверть часа не отпускал меня от себя. Он отстал, только когда Иванов довольно бесцеремонно отодвинул мужчину от меня и напомнил, что у нас всех есть свои дела. Белова при этом придала лицу скучающий вид и демонстративно посмотрел на часы. «Могу вас довести до дома», — предложил ей я. «Не беспокойтесь об этом», — небрежно бросил Иванов. «Тем более я забрал Алису из ресторана и могу отвезти обратно. Наверняка ее друзья еще там». Никогда прежде я не видел, как моя подруга краснеет. Сейчас же она сделалась пунцовой. Тут до меня стало кое-что доходить. И чтобы не смущать девушку еще больше, я поторопился сказать. «Спасибо, что помогли мне, отвлеклись от своих дел в выходной день». «Мы исполняем долг перед империей», — отчеканил Иванов, и я отметил, что даже снаружи здания он не торопится забирать у Беловой пиджак. Но я все же благодарен. Я пожал руку жандарму и не посмел сделать то же самое с Алисой. Девушке я коротко поклонился. «Прощаюсь с вами. До новых встреч». Вместо ожидаемого ворчания Иванов сказал: «Хорошего вам вечера, Павел Филиппович». Фома встретил меня, слегка морщась. «Пахнет от вас не особо приятно. Может, никто больше не заметит, но после мертвяцкой обязательно мыться надобно». «Хорошо», — согласился я, глядя, как с парковки выезжает машина Иванова. Алиса улыбалась начальнику, который, удивительно, тоже кривил губы в подобии улыбки. Вернувшись домой, я направился в комнату, чтобы, наконец, привести себя в должный вид. Зашел в ванну, быстро побрился, зачесал волосы, заметив, что они как-то слишком отросли. В отличие от своего помощника, я уже давненько не посещал цирюльника. В небольшую щель между дверью и косяком протиснулся пушистый питомец. Полоски на его мехе напоминали рисунок на щучьей чешуе. Кот уселся на крышку унитаза и уставился на меня желтыми глазами, всем своим видом давая понять, что его нужно погладить. Отчего-то я вспомнил старую поговорку, что поправить собственную судьбу можно только согрев того, кому холодно. Потому я потратил несколько минут, чтобы получить удовольствие от прикосновения к шелковистой шерстке. Улыбнулся, подумав, что еще неизвестно, кому приятнее, мне или коту, который принялся довольно мурчать под моей ладонью. Когда я, наконец, вышел в комнату, то увидел там Виноградову, который через дверцу просунулся внутрь гардеробной и что-то там делала. «Сколько всего, надеть нечего», — бормотала она. Ее голос, раздававшийся из деревянного ящика, казался глухим. Я остановился посреди комнаты и спросил: «Вы решили сменить образ?» Женщина резко распрямилась, обернулась и сурово поджала губы. «Грешно смеяться над бедой мертвой дамы», — с укором произнесла она. Впрочем, меня это не тронуло. Я погрозил бухгалтеру пальцем и заявил: «Вы меня подобным не проймете и не надеетесь». Женщина на несколько секунд забылась, а затем фыркнула. «Попытаться все же стоило. Мне нужен телевизор», — произнесла моя неожиданная помощница, извлекая из шкафа белоснежную рубашку и костюм. Чехол на костюме был непрозрачным, но я точно знал, что Любовь Федоровна в курсе, какой у этого пиджака крой и цвет. «Техника становится частью жилища», — пространно заметил я. «На следующей неделе к нам придут мастера, чтобы обговорить ремонт дома и строительство гаража», — уточнил Виноградова. «Все верно», — кивнул я. «Надо будет договориться, чтобы к северному крылу приладили небольшую комнатку». «Зачем?» — удивился я. «Там раньше была пристройка, но после небольшого казуса ее пришлось снести». «Что за казус?» — поинтересовался я. «Я ее сожгла», — беззаботно пояснила женщина. «И как так вышло?» Виноградова ненадолго задумалась. «Знаешь, когда говорят, что дама творит дичь, стоит уточнить, кто ее до этого довел», — сказала она наконец. Я удивленно поднял брови. «Неужели?» «Всегда во всем виноват мужчина», — уверенно продолжила собеседница. «Даже самую рассудительную девушку можно довести до белого коленя». «Слышал, что чаще такое говорят о дамах», — возразил я, «что именно дамы ведут себя эмоционально и поддаются истерикам». «Сплетни и стереотипы», — отмахнулась Виноградова. Спорить я не стал, она же, удовлетворенная моим молчанием, продолжила. «Вот довел меня один мужик, короче, и я, выпив бокальчик вина, вышла размяться во двор». «И?» — заинтересовался я. «Испалила пристройку», — выдохнула дама. «Вот так просто, без эмоций и истерик», — скрывая улыбку, уточнил я. «Каждой порядочной и уравновешенной женщине можно разбудить фурию. Но я быстро успокоилась. Вызвала охранника, и тот потушил пламя. Оно не успело перекинуться на остальной дом. «Вы были сильным огневиком?» — спросил я. «Одно из тех, для кого выделялись спаренные площадки для тренировки. Мало кто мог выйти со мной один на один. Точнее, никто». Виноградова подняла подбородок, и мне показалось, что по ее коже пробежали огненные всполохи. А затем она сглотнула и продолжила сиплым голосом. «Потому и убивать меня пришли сразу несколько бойцов. Боялись. А самое смешное, что потом кто-то пустил слух, будто прибил меня один тщедушный паренек с топором, который случайно решил ограбить дом. Еще и старухой меня нарекли». «Ведь есть съемки, давние сводки новостей», — сказал я и тут же пожалел об этом. Любовь Федоровна обожгла меня ледяным взглядом. «Простите, мне не стоило». Она отвернулась. «Все хорошо, Павел. Я и сама любопытная. Тоже захотела бы узнать душещипательные подробности твоей смерти, если бы ты успел умереть раньше меня». Признаться, я немного опешил от такого откровения, но все же произнес. «Спасибо за понимание». «Меня предали», — нехотя пояснила соседка. «Опоили, лишили части силы, чтобы сломать». «Кто?» — зачем-то спросил я. «Кто предал?» «Тот, кому я доверяла. Человек, которого я не смогла убить». Она повернулась ко мне, и я едва не отшатнулся от жуткого вида ее лица. Кости проступили через кожу, и лишь глаза были живыми. «Запомни, Паша, никогда нельзя оставлять за спиной оскорбленную любовь. Она так легко становится ненавистью, способной убить», — тоном наставницы произнесла она, подняв к потолку указательный палец. «Любовь, Федоровна», — начал было я, но женщина вскинула руку, а потом вынула с полки коробку. «Ботинки из замши отлично впишутся в образ. Эта обувь не для простолюдинов, слишком сложна в уходе и недолговечна, если за ней не следить». «Думаете, мне стоит выбрать именно эту пару?» Помощница фыркнула. «Учись портить вещи, которые многим не по карману, иначе зачем быть аристократом?» «Хорошо. Да и к чему их беречь? Есть вероятность, что ты умрешь, так их и не надев, и останешься в выбранном облачении навсегда. Представь, как будет обидно провести вечность в одном полотенце. Или без него. А родственники отдадут нищим новые нераспакованные рубашки, пиджаки в чехлах и обувь в коробках. Те, которые ты так ни разу и не надел». Виноградова выразительно посмотрел на меня и сухо засмеялась. «И ведь тебя будет видеть каждый призрак и твоя бабушка, так что всегда обдуманно выбирай вещи, чтобы даже в возможном посмертии выглядеть стильно». Я проникся и подошел к кровати, на которой Любовь Федоровна разложила выбранный для меня костюм. «Вы уверены? Не слишком ли он белый?» «А отличный цвет», — возразила женщина. «Когда будешь есть, используй салфетку, а если испачкаешь, то я тебя ругать не стану. Обещаю». С этими словами женщина подхватила кота и направилась прочь из комнаты. «А зачем нам пристройка к дому?» — вспомнил я начало разговора. «Чтобы там поселить дворника, конечно», — не оборачиваясь, ответила Виноградова. «У нас есть дворник?» — ошарашенно осведомился я. «А куда мы Евсеева денем? Или ты хочешь котов сиротками оставить?» Последняя фраза явно была с подвохом, и я поспешно ответил. «Не хочу, конечно». «Вот и славно». Виноградова вышла из комнаты, и я остался один, раздумывая, что плохо влияю на бережливую Любовь Федоровну. От общения со мной она, сама того не замечая, становилась расточительной. «Это ли не прекрасно?» — пробормотал я и принялся облачаться. Галстук тоже был белым и отливал блеском шелка, он выделялся на фоне рубашки. Лацканы пиджака оказались расшиты тончайшей жемчужной нитью, создавая слева семейный герб. И хоть он не бросался в глаза, но все же был заметен. Запонки с лунным камнем оказались к месту. Белая замша, из которой были сшиты ботинки, и в самом деле казалась непозволительной роскошью. Но при этом обувь была мягкой и удобной, словно я носил ее не первый год. «В таком виде и впрямь не стыдно показаться на глаза своим предкам», — усмехнулся я, взглянув в зеркало. В отражении я смог увидеть аристократа, который перестал быть взъерошенным. Отчего-то я поймал себя на мысли, что слишком похож на отца. И дело было не в идеально скроенном костюме, а в едва заметных тенях под глазами, а также небольшом порезе на челюсти, который я порой замечал на лице старшего Чехова. В груди похолодело, но я сумел отогнать от себя неприятные ассоциации и вышел из комнаты. «Ну, прям жених», — раздался довольный голос Виноградовой, которая встретила меня в гостиной. «Как вам?» — тут же заговорил смущенный Фома, выглянувший из кухни на наши голоса. Он оказался одет в выходной костюм приятного синего оттенка. Галстук с гербом Чеховов выглядел к месту. «Ты отлично смотришься», — поддержал я Любовь Федоровну, поняв, что до того она обращалась к питерскому. «У тебя планы?» «Я пригласил Иришку на танцы», — смущенно произнес слуга. «Дело хорошее», — одобрил я. Парень покраснел, пригладил волосы и признался. «Меня наша женщина Любовь Федоровна научила, как надо двигаться под музыку». «Уверен, что у тебя получается отменно. К слову, если уместно, то возьми империал». «Правда, вашество», — просиял парень. «Я буду осторожен». «Не сомневаюсь. А если что и случится, то это всего лишь вещь. Все можно починить». «Кроме умершего тела», — едва слышно добавил Виноградова и зарылся лицом в шерстку кота, который терпел ее ласки с обреченным выражением на мордочке. Однако не пытался уйти и пускал когти в несуществующие колени призрачной дамы. Фома, словно сияющий червонец, вышел из дома и выкатил черный автомобиль со двора. «Со временем он надумает жениться», — заметил Виноградова. «Это понятно», — насторожился я, пока не зная, к чему ведет бухгалтер. «Не хочу, чтобы они съезжали», — вздохнула собеседница. «Думаешь, получится разместиться тут всем с комфортом?» Я пожал плечами. «Дом большой. В крайнем случае сможем организовать вам переезд в новый дом». «Глупости», — тут же нервно отмахнулась Любовь Федоровна. «Никуда я отсюда не уеду». Я решил, что рано говорить об этом, и потому лишь усмехнулся. «Кстати, я тут научился работать с компьютером», — похвалила женщина. «Наблюдал за Ариной. Мне было скучно и хотелось попробовать что-то новое». «Похвально». «Именно поэтому я сумела заказать для вашей секретарши букет». «Что?» — удивился я. «Адрес ее я нашла в твоем ежедневнике под литерой А. В конце концов, у тебя свидание». «Мы встречаемся как друзья», — поправил я бухгалтера. Но она продолжила, не обратив на мое возражение внимания. «И если ты приедешь к ней на такси...» На последнем слове она скривилась, словно откусила лимон. «Да еще без цветов это будет ужасно. А если с цветами, которые ей потом придется носить с собой, то будет еще хуже». «Вы слишком умные», — проворчал я, понимая, что и впрямь не догадался бы, как поступить правильно. «А прямо сейчас», — женщина покосилась на часы, «Арина получит красивый букет, которому будет очень рада. Она сможет подобрать для него вазу, потом поставить на стол, затем на другой и на третий, пока не поймет, где цветы смотрятся лучше». «Девушки все так усложняют?» — смущенно спросил я. «Имеем право, когда приходится терпеть рядом с собой таких вот недальновидных, как ты». «Мы с Ариной всего лишь коллеги». «Было бы идеально это исправить», — сурово перебила меня женщина. «Я против служебных романов», — выдал я последний козырь. «Семейный бизнес зачастую самый успешный», — легко парировала Любовь Федоровна, а потом махнула рукой. «В любом случае решать тебе. Но помни, если упустишь эту девушку, то будешь жалеть всю свою жизнь». Я покачал головой, подумав, что иногда эта женщина становится просто невыносимой. «Закажите цветы себе», — решил сбить боевой настрой с бухгалтера. «За мой счет. Составьте для себя любой букет и выбирайте для него стол и вазу, сколько пожелаете». «А ты не такой уж и безнадежный», — хмыкнула Виноградова. Я отчего-то сразу вспомнил такую же реплику, сказанную мне Бонной Витой, и сделал мысленную пометку обязательно разобраться с неприятной ситуацией, связанной с этой скандалисткой. «Кстати, о красивых жестах», — женщина протянула мне узкую коробочку из синего бархата. «Преподнеси эту безделицу Арине. Уверена, что ей понравится». Я поднял крышку и увидел изящную острую шпильку из белого металла с темно-синим камнем на вершине. «И не вздумай говорить, что это лишнее», — предвосхитила мое возражение Любовь Федоровна. «Это не кольцо и не кулон, который можно принять за слишком личный аксессуар. Просто вещица, которая сделает девушку довольной. Ей удобно открывать письма или ткнуть кого-нибудь наглого». «Это ведь ваше», — смутился я. «Мне ее точно уже не поносить», — беспечно отозвалась Виноградова и с теплом окинула украшение взглядом. «Когда-то мне ее подарил один человек, и я не успела. Пусть Арина носит с удовольствием». «Спасибо». «Ты потянешь сотню роз?» — деловито осведомилась Любовь Федоровна и провалилась сквозь мебель и пол, оставив на диване растерянного кота, который неожиданно для себя шлепнулся на подушку. «Один раз живем», — пробурчал я себе под нос. «Не факт», — хохотнула Виноградова, подтверждая, что прекрасно контролирует все происходящее в доме. Такси подкатило к арке, когда я уже вышел за порог. Водитель в сером костюме с желтыми лампасами и фуражки распахнул передо мной дверь и коротко поклонился. «Господин Чехов», — поприветствовал он меня. Затем обошел машину и занял свое место за рулем. Я в очередной раз отметил про себя, что чем лучше сервис, тем меньше в нем души. Интересно, другие замечают это, или я один из немногих дефективных аристократов? Улицы были полупустыми из-за все еще действующего распоряжения закрывать часть улиц в вечернее время для транспорта без особого пропуска. Хорошо, что в «Империале» такое имеется и прикреплен на лобовом стекле. Спасибо Софье Яковлевне, которая заботилась моим удобством и комфортом. Дом Арины Родионовны встретил меня как старого знакомого. Стоило сказать на проходной, к кому я направляюсь, как вахтер тут же проверил список приглашенных и открыл дверь. В парадной нашелся призрак в халате, который при виде меня заулыбался и махнул рукой. «Здравы будьте, господин некромант!» «Ренат Давидович», я обозначил уважительный поклон. Карпович просиял, довольный тем, что его имя было запомнено. «Я приглядываю за вашей знакомой», — сообщил он. «Естественно, я отворачиваюсь, когда она переодевается или занимается омовением. Все же я приличный человек и почти женатый, к слову. Мне не пристало пялиться на юных дев». «Не сомневаюсь», — я постарался скрыть улыбку и вошел в лифт. Дух скользнул за мной и важно осмотрел стены, видимо, проверяя их на проявление вандализма. Но дом тут был приличный, и никаких записей на поверхностях не нашлось. «Заметьте, юноша, я даже не прошу у вас платы за свою заботу. Кстати, чтобы вы знали...» Старик закатил глаза, словно что-то вспоминая, и принялся загибать пальцы. «Ваша знакомица очень любит клубничный зефир, заварные пирожные со сметанным кремом и ромашки. Еще на ее будуарном столике стоит парфюм с диковинным названием «Аврора». А вот белье она предпочитает...» Он прервал себя на полусловие и хитро прищурился. «Этого я не знаю, но вы, господин некромант, могли бы остановить мои откровения на таком пикантном моменте». «Я был уверен, что вы не станете говорить того, о чем не знаете», — возразил я. «В этом вы правы», — закивал призрак и охнул, когда я влил в него немного силы. «Не стоило», — отмахнулся Карпович, но продолжал тянуть энергию, пока я не оборвал нить. «Побаловали, старика!» Он крякнул и потер ладони, между которыми проскочили искорки. «Теперь я точно смогу подвинуть ту штучку на спиритической доске, которой пользуется Томочка с пятого этажа. Кто-то должен намекнуть ей, что стоит дать шанс скрипачу с восьмого. Может, тогда он перестанет пытать свой инструмент, а сама Томочка будет делить пироги с мужчиной, а не есть все одной. У нее, знаете ли, не самая лучшая генетика, и попа становится все пышнее с каждым днем. Я беспокоюсь о ней, знаете ли». Я покачал головой, удивляясь активности местного призрака. В этот момент створки лифта открылись. Подойдя к знакомой двери, я заметил, как призрак обошел меня и заглянул сквозь деревянное полотно. «Она ждет вас в полуметре от порога и вроде как нервничает. Мне кажется, совершенно напрасно. Девица слишком хороша, чтобы беспокоиться о том, как она выглядит». Я нажал на кнопку звонка. Несколько секунд Нечаева усердно делал вид, что не спешит открывать, но потом дверь отворилась, и на мгновение я потерял дар речи. Девушка была прекрасна. Ей очень шло простое длинное платье из белого шелка с синим поясом, очень эффектно охватывающим узкую талию. Сапфиры в элегантных украшениях подчеркивали свежесть ее кожи и оттенок глаз. Секретарь подняла волосы в высокую прическу, обнажив шею, которая выглядела трогательно беззащитной. «Вы восхитительно выглядите», — севшим голосом сообщил я. Откашлялся. Арина мило покраснела, провела пальцами по волосам и сказала: «Я обеспокоилась, что вам не придется по вкусу белый цвет. Вам идет буквально любой оттенок. Кажется, я тоже был готов покраснеть». «Спасибо за цветы. Как вы узнали, что я люблю ромашки?» «Догадался. Теперь я точно покраснел». «Это я ему подсказал», — заявил Карпович, решив забыть, что сообщил мне об этом пару минут назад. «А я приготовила для вас маску». Арина протянула мне коробку. Я спохватился и вынул из кармана футляр с подарком, который передала мне Виноградова. «Это вам. Надеюсь, не посчитаете это неуместным». Арина ахнула. «Это слишком...» «Прошу, не отказывайтесь», — пробормотал я, «иначе мне будет ужасно неловко, если откровенно». «Спасибо за подарок», — перебила меня Нечаева. Девушка подошла к зеркалу, чтобы вставить шпильку в волосы. Потом повернулась ко мне и улыбнулась. «Что-то во мне дрогнуло». Я торопливо открыл коробку, которую держал в руках, и усмехнулся, вынув серебряную полумаску в виде верхней лицевой части черепа. «Теперь мне это уже не кажется такой хорошей идеей», — пробормотала девушка, вынимая из своей сумочки маску белой кошки. «Если меня угораздит сегодня отдать душу душеловым, то я буду самым стильным призраком», — уверил я девушку. И добавил, заметив, как она побледнела. «Мне очень нравится». «Ну и шуточки у вас, господин некромант». Арина покачала головой, и камень в ее волосах отбросил на стену блики. «Может, однажды я исправлюсь?» «Оставайтесь с собой, Павел Филиппович». Девушка шагнула к выходу и почти столкнулась со мной. Я замешкался на мгновение, лишь потом предложил помощнице руку. Она положила пальцы на сгиб моего локтя и позволила вывести себя из квартиры. Совсем не к месту я подумал, что никогда прежде не заезжал за девушкой домой.